Неопределенностный же, так сказать, стиль мышления предполагает несколько иную логику. Вся притягательная сила книг Чандлера и Хэммета заключается в том, что смещаются акценты. Одна система, общество, вступает в конфликт с другой системой, человек, в результате чего образуется взаимопроникающая так называемая зона неопределенности. Здесь уже не действует привычная причинно-следственная связь. Акцент в произведениях этих авторов смещен с простого раскрытия преступления на проблемы более глобальные. По очень меткому замечанию Анджапаридзе, элемент разгадывания в книгах Чандлера, например, значительно ослаблен по сравнению с Кристи. Так, в романе «Прощай, любимая» преступник известен Марло с самого начала. Он стал свидетелем преступления, совершенного Маллоем. То, что он обнаруживает еще одну преступницу, Велму, чистая случайность. До определенного момента в ходе расследования он ничего подобного не предполагает. Так что, собственно, так сказать, сыскная, детективная, в узком смысле слова, сторона особого интереса в себе и не заключает. Сам Раймонд Чандлер таким образом определяет свою творческую задачу. «Вся моя теория заключается в том, чтобы заставить читателя думать, будто их больше всего на свете интересует действие, но на самом деле, хотя они и не отдавали себе в этом отчета, действие меньше всего их заботило. А то, что держало читательское внимание и что меня самого волновало больше всего на свете, это желание передать определенное чувство с помощью диалога и описания обстановки. Детали, которые должны были остаться в памяти читателя, не сводились к простому указанию на убийство. Важнее было передать то, что в момент смерти человек пытался взять канцелярскую скрепку с полированной поверхности письменного стола, и эта скрепка выскользнула у него из рук, и умер он с напряженным выражением лица и вымученной улыбкой на устах, даже и не подозревая о близкой смерти. Он просто не слышал, как смерть вошла к нему в кабинет. Как можно видеть из данного отрывка, именно конкретный предмет, канцелярская скрепка, и является той ключевой деталью, которая и держит всю сцену в напряжении. Она призвана поразить сознание читателя своей парадоксальностью. Она дезинформирует читателя, а не является веской уликой в разоблачении преступника. Но дезинформация эта и оказывается более значимой и веской, чем простое доказательство преступления, так как с ее помощью автор подключает эмоциональное восприятие читателя, и читатель додумывает, дорисовывает то, что скрыто, что не лежит на поверхности и что относится уже к области глубинных идей и понятий. В критической литературе не раз указывалось на существование внутренней связи между творчеством основоположника жанра, так называемого «крутого детектива» Хэммета, и творчеством классика американской литературы Хемингуэя. Бесспорно, перед нами художники, обладающие разной степенью дарования, и такое сопоставление может кому-то показаться несостоятельным. Но в данном случае нас будет интересовать только единый творческий принцип, который нашел свое воплощение у столь различных авторов. Хемингуэй так писал о своей «Теории айсберга». Если прозаик в достаточной мере знает то, о чем он пишет, то он может и опускать некоторые вещи, и читатель при этом, если, конечно, писатель действительно пишет правдиво, будет все равно ощущать присутствие этих вещей так же сильно, как если бы автор упоминал о них. Видимостью своего величественного движения айсберг – обязан лишь тому, что только 1/8 часть его находится над водой. опущенное, скрытое от глаз читателя, предстает в контексте сложных ассоциаций, которые рождаются в читательском сознании в результате неожиданного появления в тексте так называемых парадоксальных деталей, типа уже упомянутой канцелярской скрепки. Эти детали, подобно ярким лучам света, которые выхватывают из непроницаемой темноты скрытый смысл происходящего, но художественная формула, предложенная Хемингуэем, на самом деле отражает некоторые существенные особенности мышления современного человека. В частности, мы здесь сталкиваемся с таким явлением, как подтекст, который является воплощением диалогической природы нашего мышления. Это явление глубоко и всесторонне было исследовано советским ученым Бахтиным. Он, в частности, писал о том, что события жизни текста, то есть его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов, а если подтекст – это встреча двух подтекстов, готового и создаваемого реагирующего текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов. Основоположники так называемого «крутого детектива» с помощью различных художественных средств, создавая сложный второй план повествования, стремятся включить своих читателей в процесс сотворчества. Чисто детективная фабула нужна для того, чтобы создать атмосферу эмоциональной напряженности, и тем самым им удается легко подключить читательское воображение в творческий процесс додумывания, дорисовывания того, что кажется поначалу неясным, неопределенным. Если писательская манера Чандлера повышенно эмоциональна, то стиль повествования Хэммета подчеркнуто сдержан и даже холоден. Его герой, будь то оперативник Сэм Спайд или Нед Бомонт, ведет свой рассказ в подчеркнуто отстраненной манере, но в то же время это не уменьшает внутренней напряженности. Как и Чандлер, Хэммет создает в своих произведениях очень глубокий смысловой подтекст. По мнению Анджапаридзе, в каждом романе Хэммет настойчиво пытается раздвинуть рамки детективной интриги. Его цель не только развлечь читателя хитросплетениями сюжета, у него всегда есть что-то про запас. В романе «Красная жатва» — это социальное обличение. В «Проклятие Дейнов» — размышление о природе зла, граничащая с патологией человеческая алчность и ее последствия — в центре сверхзадачи, так сказать, мальтийского сокола. Причем свою, так называемую, сверхзадачу автор всегда будет воплощать на конкретном жизненном материале. То, что внешне выглядит голым авантюрным действием, обнаруживает у Хэммета многозначительный подтекст. «Большой бизнес» с двух заглавных букв «Основа основ американской действительности», по мнению Хэммета, криминален и криминогенен по самой своей сути. Он ежечасно порождает все новое и новое преступление. Книги Хэммета звучат как нельзя злободневно и остро и в наши дни, когда высокие чины американской администрации снова и снова оказываются замешаны в разного рода шумных скандалах, от скрытого злоупотребления своим положением до прямых взяток и тесных связей с мафией. Так, по данным журнала Newsweek, всевозможных правонарушений в высших эшелонах власти, включая администрацию Белого дома, в 1984 году было зафиксировано 770, в 1985 – 1242 и в 1986 – 1420 случаев. Причем за первые 6 месяцев текущего 1988 года таких случаев было зафиксировано свыше 575. По данным этого же журнала, самым урожайным годом в отношении подкупа правительственных чиновников обещает быть тот же 1988 год. За 6 месяцев было зафиксировано свыше 118 случаев взяток, при условии, что самый высокий показатель был достигнут в 1985 году, около 188 случаев за все 12 месяцев. В своих романах Хэммет выступает как писатель-марксист, который глубоко анализирует современную ему социальную действительность в ее мрачной перспективе. Известно, что до конца своей жизни писатель находился под непосредственным наблюдением ФБР, и досье на него составляло 278 страниц. Вдова Хэммета Лилиан Хелман, которая скончалась в 1984 году, передала часть своего состояния фонду помощи литераторам, разделяющим марксистские убеждения. Доверенным лицам при распределении средств рекомендовано руководствоваться политическими, социальными и экономическими убеждениями покойного Дэниела Хэммета, который верил в доктрины Карла Маркса. Но не только мощным и беспощадным социальным обличением отличается глубокий подтекст, который возникает в произведениях американского писателя. Как уже было сказано выше, Хэммет всегда имел для читателя что-то, что называется прозапас. По существу он писал не детектив в чистом виде, а глубокое философское произведение на основе острейших социальных противоречий, проблемы бытия, вопросы о сущности человеческой природы и одновременно с этим природы зла, с заглавной буквы, волновали Хэммета в не меньшей степени, чем проблемы острой социальной критики. Можно сказать, что произведения Хэммета нельзя воспринимать в отрыве от мировой художественной культуры. Выше уже указывалось на близость писательских манер Хэммета и Хемингуэя, но только подобным сопоставлением дело не ограничивается. Для примера обратимся к одной из сцен романа «Проклятье Дейнов», 1929 год. «Он вошел, уставившись на меня, и двигался так, если бы увидел не меня, а святого Петра у райских врат. Я прикрыл дверь и провел его через прихожую вниз к главному коридору. Насколько я мог судить, весь дом был в полном нашем распоряжении, но это длилось недолго. Габриэлла Леггет предстала перед нами. Она была совершенно босой, и всей одежды на ней была только желтая шелковая ночная рубашка. И рубашка эта вся была в каких-то темных пятнах. Я инстинктивно вытянул вперед руки. Габриэлла двигалась прямо на нас, и несла она огромный кинжал, скорее меч. Ее обнаженные руки буквально сочились от крови. На одной из ее щек была кровь, а взгляд ее был чист, ясен и спокоен. Маленький лоб гладок, а рот и подбородок были крепко сжаты. Она подошла ко мне. Ее невозмутимый взгляд встретился с моим, пожалуй, не столь уже спокойным. Габриэлла очень просто сказала: «Возьми». Она сказала это так, как будто все время поджидала меня здесь, для того только, чтобы сказать: «Возьми, это улика, я убила его». А я сказал: «Что?» В этом отрывке поражает бесстрастное, отстраненно-реалистическое описание в сочетании с ощущением фантасмагоричности происходящего. И действительно, сравнение главного героя с апостолом Петром, стоящим у райских врат, вроде бы никак не вяжется с самым прозаическим убийством. Здесь уже чувствуется смещение значимых акцентов, ироническое сочетание всеобщего падения нравов, неоправданного насилия с символами святости. За деталями быта мы видим другую реальность. Мы видим царство хаоса, где все перемешалось, и где убийца может оказаться в раю, а сам рай может превратиться в обычный воровской притон или в место, где совершилось преступление. Обычный кинжал вдруг неожиданно приобретает размеры фантастического меча, а портрет Габриэлы Легет, забрызганной кровью ночной рубашки, напоминает иллюстрацию к шекспировской трагедии или репродукцию картины Ричарда Вестоля «Леди Макбет», с одним только отличием, что ночная рубашка – деталь уже очень сниженная для такого поэтического сравнения. Но в том-то все и дело, что здесь нет шекспировской трагедии, так как нет и шекспировских героев. Бесстрастность повествования объясняется скорее какой-то всеобщей анемией чувств. Чувства как такового нет, а на смену ему пришло некое его подобие. Нет в этой драме и героя, потому что сам оперативник, главное действующее лицо романа «Проклятие Дейнов», использует методы, которые просто неприемлемы с точки зрения общепринятой морали и нравственных принципов. Всесильные обстоятельства всецело управляют его действиями. Именно случай и правит в этом мире хаоса. Он и является здесь безраздельным хозяином. А ощущение трагичности рождается от осознания человеком собственной незначимости и бессилия. По своему эмоциональному состоянию, мир Хэммета оказывается очень близким художественному миру Кафки. Перефразируя слова последнего, любой герой Хэммета может сказать про себя: «Пуст, как ракушка на берегу, которую может раздавить нога любого прохожего». Метафорой всеобщей духовной анемии предстает в другом романе Хэммета некий стеклянный ключ. Не случайно, что автор детектива неожиданно выносит само название столь необычную и отвлеченную деталь. Это не указание на конкретную улику, не ключ в прямом смысле слова к разгадке тайны, а в чистом виде метафора, с помощью которой Хэммету удается перевести все повествование в совершенно иную смысловую плоскость. В соответствии с поэтикой жанра крутого детектива, в романе «Стеклянный ключ», 1931 год, расследование одного частного преступления оборачивается приговором той социальной системе, внутри которой живут и действуют герои. Доказав формальную невиновность Пола Медвига, профессионального политика и так называемого «делателя сенаторов», Нед Бомонд в то же время убеждается в его нравственной ущербности, тем более ужасающей, что сам Медвиг и не подозревает о том, насколько весомым оказался его вклад в преступление сенатора Генри. Этот респектабельный сенатор старой школы ради политической карьеры приносит жертву собственного сына. Во время внезапно разгоревшейся ссоры он убивает его ударом трости по голове и в дальнейшем пытается скрыть страшное преступление, боясь в основном политического краха, а не угрызений совести. В сюжете книги, собственно, уголовно-детективное действие и политический фарс сплетаются настолько, что иногда с трудом удается различить, где кончается уголовщина и начинается политика, где бандиты и подонки, а где уважаемые люди, что называется «отцы нации». Так гангстер О'Рори всерьез задумывается о политической карьере. Его, как огня, боится окружной прокурор Фарр, например. Центральный персонаж романа Нед Бомонд общается по ходу дела и с уголовниками, и с политиками, но вся разница между его собеседниками сводится исключительно к словарю. Суть же их бесед остается неизменной. Цинизм, голый расчет, вероломство и полная бездуховность. Преступление вновь раскрыто. Преступник-сенатор Генри разоблачен и взят под стражу, но само зло, заглавной буквы, не истреблено. Против него можно восстать в одиночку и вести отчаянную борьбу, но искоренить его нельзя, так как источник зла в самой социальной системе, в самой жизни. Это целый мир зла, в котором нет просвета, нет надежды на будущую победу. Этим объясняется и необычайно пессимистический финал романа. Перед нами уже не герой, не круто сваренный парень Нед Бомонт, а слабый человек, который потрясен тем, что он недавно узнал. Нед не одинок в своем познании черных сторон бытия. К полному духовному краху приходит и дочь сенатора Генри Джанет. Этих людей притягивает друг к другу сопричастность одной тайне и общее разочарование в жизни. Единственный выход из создавшегося положения Джанет и Нед видят в бегстве. Подобный финал вступал в явное противоречие с традиционным представлением о так называемом «хорошем детективе». В отличие от традиционного, данный финал был открытым. Здесь ничего не ясно. В ситуации с открытым финалом мы невольно дорисовываем, дописываем роман вместе с автором. Мы втянуты в процесс сотворчества. Атмосфера кошмарного сна пронизывает всю структуру романа. Это тот сон, в котором отец может убить своего сына и из простой бережливости принести в дом трость, орудие убийства, и даже оставить ее на видном месте, в корзине в прихожей. На таком фоне кошмарной реальности сон Джанет кажется просто пророческим. Мы потерялись в лесу и очень устали, и были голодны. Мы шли и шли до тех пор, пока не набрели на какой-то домишко, и мы стучали в дверь. Но никто не ответил. Мы пытались открыть ее, но безуспешно. Тогда нам пришлось заглянуть в окно и увидели огромный стол посредине, буквально заваленный всевозможными яствами. Но пролезть через окно тоже не было ни малейшей возможности. Мешали решетки. Нам пришлось вернуться и вновь постучать в дверь. И опять никакого ответа. Тогда нам пришла мысль о том, что некоторые хозяева, уходя из дома, оставляют ключ под ковриком. Мы заглянули под коврик, и ключ действительно был там. Но когда дверь открылась, сотни и сотни змей, которыми буквально кишел весь дом, и которых мы не могли увидеть из окна, поползли к нам навстречу. Сон. И впрямь напоминает пророчество. Его вспоминают в романе дважды. Первый раз еще до драматической развязки, и поэтому он имеет счастливую концовку, суть которой заключается в том, что обнаруженным под ковриком ключом дверь можно вновь закрыть и предотвратить тем самым собственную гибель. Но эта концовка оказывается придуманной, ложной. Ничего подобного в реальном, а не пересказанном героиней сне не происходит. Джанет затем изменяет увиденное. Она просто сама боится зловещего предзнаменования, боится своего собственного трагического предчувствия. Но предчувствие подтверждается жизнью. С одной стороны, видение, в котором на человека ползет огромное количество змей, а с другой — убийство родного сына. И когда реальность в своем кошмаре приближается к сновидению, Джанет все ставит на свои места и возвращает своему видению истинную концовку. Она рассказывает Неду. Ключ оказался стеклянным и рассыпался в наших руках, как только мы открыли замок. Мы не смогли запереть змей в доме, и они поползли прямо на нас. Указание на то, что ключ был из стекла, не случайно сакцентировано автором. Это и указание на необратимость процесса, и на легкость, которой может совершиться непоправимое. Но это также и указание на ту призрачную прозрачную, ключ не случайно сделан из стекла, грань, которая отделяет реальный добропорядочный мир от самого невероятного кошмара, граничащего с безумием. И грань эта потому такая призрачная, наподобие хрупкого стекла, что сами люди имеют слабые, размытые, неопределенные представления об основных нравственных ценностях, например, об отцовской или сыновьей любви. Сон этот кажется пророческим еще и потому, что в нем в скрытой перефразированной форме передана тема преступления и наказания. Обильные яства на огромном столе, как соблазн, влекут к себе Джанет и Неда. Они во власти голода, во власти желания и готовы как угодно любой ценой проникнуть в чужое жилище, за что звери и пожирают их. Ну что ж, как сказал бы один из героев романа Достоевского «Братья Карамазовы», «гадина съела гадину». Но образ огромного клубка змей в данном случае может вызвать у читателя и несколько иные ассоциации, и иное представление о наказании. У Данте, например, в седьмом круге ада таким образом наказывается воровство. «Мы с моста вниз сошли неторопливо, где он с восьмым смыкается кольцом, и тут весь ров открылся мне с обрыва, и я внутри увидел страшный ком змей, и так много разных было видно, что стынет кровь, чуть вспомяну о нем». Но ведь ни Джанет, ни Нед Бомонт ничего не крадут в реальной жизни. Причем же здесь тогда седьмой круг ада? И вообще, не слишком ли далекая ассоциация для детективного романа? Как известно, роман «Стеклянный ключ» сам Хэммет считал лучшим своим произведением. Он вложил в него всю силу своего таланта, и ему действительно удалось создать очень многоплановый подтекст. Идея наказания, страшных адских мук, не покидает писателя, когда он создает картину всеобщего хаоса. Мы говорим, что в так называемом «крутом детективе» автор и герой не совпадают по своим жизненным принципам, взглядам и убеждениям, и с этим трудно не согласиться, но сама идея личной морали и порядочности, которую отстаивает герой во всех перипетиях, несмотря на все испытания, это не что иное, как отражение авторского категорического императива, который находит свое воплощение в идее наказания. Пусть здесь, в этом обществе, зло с заглавной буквы действительно неистребимо и практически ненаказуемо, но перед лицом высокой нравственности оно должно померкнуть. Ему отведен свой круг ада. Так, за внешней космогонической хаотичностью художественного мира Хэммета сказывается неистребимое влечение автора к справедливой гармонии. И эта гармония и справедливость проявляется не только на уровне отвлеченных идей, но и как снятая существует, предполагается, в беспощадной социальной критике современного капиталистического строя. Так усилиями реформаторов жанра Хэммета и Чандлера жанр развлечения превратился в жанр размышления об американском обществе, о тех ценностях, которые уважают в нем в теории, так сказать, а на практике цинично попираются. Но, к сожалению, детективный роман в 20 веке, особенно после Второй мировой войны, превратился в такой же жанр, производимый серийным способом, как и голливудские ленты. Способствовало этому превращению немало причин. Это и традиционное отношение к детективу как, так сказать, низкому жанру по отношению ко всей остальной литературе, и жестокость определенной модели формулы, от которой не могут далеко отойти даже реформаторы жанра, о том, какова судьба послевоенного так называемого «крутого детектива», и будет рассказано в следующей главе.